Мы приехали домой, я поднялась в спальню, надела очередной Катькин костюм и минут 15 вертелась перед зеркалом. Заглянув в гостиную, я обнаружила Шального в кресле перед телевизором с бутылкой пива в руках, в полосатом халате и босиком. «Ты почему не оделся?» — в некоторой растерянности спросила я. «Соблазнять этого дружинина без меня тебе будет гораздо удобнее». «Я вовсе не собираюсь его соблазнять». «Да, по тебе не скажешь». Он выразительно оглядел меня с ног до головы и отвернулся. «По-твоему, я должна идти в клуб в джинсах и футболке?» «А физиономию ты намалевала, вылитая Катька». «Именно ее в настоящий момент я и готовлюсь изображать. Ты ведь этого хотел?» «Чего я хотел, о том уже сказал, но ты моим мольбам не вняла». «Шальнов», — начала я, а закончили мы вместе, — «ты свинья». «Мы едем в клуб или нет?» «Ты едешь. Поговори с Дружининым о том, о сём, намекни, что догадываешься, куда мог деться Палыч. А если он решит, что я все знаю?» «Так это хорошо». «В самом деле? А если он сочтет необходимым избавиться от меня?» «Будь бдительна». «Я надеялась, что ты будешь рядом или хотя бы отвезешь меня в клуб». «Вызови такси». Он уставился в телевизор, а я, презрительно фыркнув, направилась к телефону. Конечно, Мишкино поведение никуда не годилось. Благоразумнее всего было послать этого типа подальше и остаться дома, пусть он свои догадки проверяет сам. Но я так разозлилась, что благоразумием и не пахло, поэтому, вызвав такси и громко хлопнув входной дверью, я оказалась на улице, мысленно костеря Шального, на чем свет стоит. Такси не замедлило появиться. Я с последней надеждой взглянула на окна гостиной и вздохнула, потому что надежды не оправдались. Всю дорогу до клуба я жаловалась на судьбу и сочувствовала себе, может, поэтому дорога показалась мне слишком короткой. Швейцар у дверей выглядел каким-то пришибленным, но, увидев меня, взбодрился, распахнул дверь, пропуская меня, и шмыгнул следом. Я было подумала, что он вновь затеял какую-нибудь пакость и пообещала себе непременно заехать ему в ухо. Но о пакостях он в тот вечер не помышлял. «Катрин!» — зашептал он трагически, торопливо оглядываясь в пустом холле. «Чего хоть делается-то?» «Где?» — испугалась я. «В клубе, само собой. Куда Палыч исчез? Неужто порешили?» «А что, труп нашли?» Колени у меня вроде бы подкосились. «Пока нет, но ведь куда-то человек подевался. Который день не показывается ни дома, ни на работе. В квартире у него чего-то искали, я слышал, как Колька с ментом разговаривал. И в клуб влезли. Палыч-то многих деньгами снабжал, а в кабинете в ящике железном у него расписки были», — Колька менту объяснял. «Вот, может, кто того из-за денег Палыча?» «Чего ты его хоронишь? Вдруг он влюбился и на Канары укатил?» «А как же клуб? А чего клубу сделается?» «Нет, Катрин, Палыч не из таковских. А потом ограбление это, то есть не ограбление, а вообще не пойми чего. А парня-то убили. Игорька Прокофьева, поди, уже слышала?» «Ничего я не слышала». «Так ты ничего не знаешь?» «Нет, конечно. Откуда?» «Ну, сейчас введут в курс дела. 5 лет работаю, ну чтоб такое. Бывало, пьяные клиенты пальбу устроят, помню, Гришку в фортача прямо у дверей уложили. Если б я по нужде не отлучился, лежать бы мне рядом с ним. Из автоматов однажды стреляли. 4 тогда труповозка свезла, но чтоб нас грабили, такого не припомню». «Времена меняются», — пробормотала я. Швейцар подобрался, робко кашлянул и торопливо выскользнул за дверь, а я, повернув голову, увидела парня, который в прошлый раз выспрашивал меня насчет Юрия Палыча. Следом за ним появилась рыжая Зинка, ворчливо крикнув: «Николай Семенович, мы сегодня работать-то будем?» «Иди, Зина, работай», — отмахнулся он. «Как работать, все точно на похоронах?» Тут оба заметили меня и заспешили навстречу. «Катрин!» — вроде бы обрадовался Николай Семенович, который, как видно, в отсутствие Палыча руководил данным притоном. «Хорошо, что пришла. Здесь из милиции товарищ хотел с тобой поговорить». «Зачем?» — перепугалась я. «У нас ограбление. Всех допрашивают». «Слышала? Сторожа кокнули. — затараторила Зинка. «Я тебе звонила, нарвалась на автоответчик, а с ним я разговаривать не люблю. Чувствуешь себя дура-дурой». «Мне уже швейцар рассказал». «Не имется ему, старый пень. Поставь дурака у дверей, так он все новости разом выболтает». «Дуры вы!» — неожиданно разозлился Николай Семенович. «Хоть бы головами подумали, чего болтаете. Тут такое творится, а им лишь бы языком молоть. Катрин, идем со мной, а ты, Зинка, шла бы к музыкантам, хоть бы ноту какую выучила». «Ноту», — проворчала та. «Зачем она мне? Нот я не видела, что ли? Сам-то много чего учил». Не знаю, как долго Зинка распиналась бы в том же духе, но Николай Семенович, подхватив меня под локоть, повел на второй этаж. «Ситуация, скажем прямо, хреновая», — шепнул он мне на ухо, «а главное, непонятная. Палыч как сквозь землю провалился. И что, скажи на милость, делать? Мое-то положение каково? Уж если бы он того, тогда все ясно. А так? А милиция его ищет?» «Сказали, будем искать. Я всех, кого мог, уже обзвонил. Никто ни сном, ни духом». Он резко замолчал, замер возле своего кабинета, одернул пиджак и распахнул дверь. Я вошла первой, он за мной. За столом сидел дядька в темной водолазке, седой, коротко стриженный, с отечным лицом и сизым носом. Впечатление он производил, мягко говоря, неважное. «Вот, это Катерина Юрьевна», — слегка лебезя представил мне Николай Семенович, по-дурацки улыбаясь. «А это товарищ из милиции». Товарищ приподнялся и сказал: «Владимир Васильевич». «Очень приятно», — пискнула я, хотя приятно мне не было, и даже наоборот, близость милиции в лице Сизоносова так на меня подействовала, что я почувствовала настоятельную потребность сесть, что незамедлительно и сделала. Николай Семенович, немного повертевшись рядом, как-то незаметно исчез. «Что ж, Катерина Юрьевна», — подсказала я. «Отлично. Что ж, давайте побеседуем. О том, что произошло, вы, конечно, знаете». «В общих чертах», — сейчас Николай Семенович рассказал. «В клуб проник неизвестный, вскрыл кабинет вашего управляющего, а также сейф». «Это не сейф. Черт меня знает, почему перебила я. Просто ящик железный, в стену вделанный». «Точно», — обрадовался Владимир Васильевич. «Так вы его видели?» «Ящик? Конечно, кто его не видел. Но денег там Юрий Павлович не хранит, потому и ящик. Деньги в бухгалтерии, вот там сейф». «Очень хорошо», — кивнул Сизоносый. «Чего он хорошего нашел, во всем этом судить не берусь, но если так сказал, значит, что-то хорошее все-таки было, и не мое дело с ним спорить. Мое дело сидеть тихо и радоваться, если отсюда меня сразу в тюрьму не отправят». Злоумышленник вскрыл ящик и, предположительно, похитил оттуда бумаги. «Он был один?» — не удержалась я, будто черти меня под локоть толкали. «Кто?» «Злоумышленник». «А вы думаете, один не мог?» «Откуда мне знать? Я просто спрашиваю». «Вы интересная женщина, Катерина Юрьевна. Интересные вопросы задаете. А со сторожем Прокофьевым вы были знакомы?» «Он же здесь работал», — туманно ответила я, знать не зная, знакома с ним Катька или нет. «И что?» «И я здесь работаю». «Ага. А особых отношений у вас не было?» «С кем?» «С Прокофьевым». «Кто вам сказал?» — испугалась я. «Никто мне ничего не говорил, я на всякий случай спрашиваю». Глаза его радостно блеснули. «Про меня тут много чего могут наговорить, мужиков полно, и все лезут. Завистников пруд-пруди, вот и чешут языками. А я, между прочим, замужем». «Супруг ваш на днях вернулся?» — говорят, очень неуравновешенный молодой человек. «Мишка-то?» — врут. «Да он вообще ни на что не реагирует. Иногда так на него разозлишься, а ему все пофигу. Честно, даже зло берет». «А как вы встретились после долгой разлуки?» «Хорошо», — пожала я плечами. «Вроде бы милицию вызывали, нет? Муж вас как будто убить грозился». «Да это он так, шутил просто». «Бывает, дело-то семейное. Вы мне вот что скажите, ваш муж в карты играет?» «Шальнов?» — не замечала. «А что?» «У него ведь сейчас положение довольно шаткое». «В каком смысле?» — перепугалась я. «В финансовом». А долги у него были? Знаете что, вы лучше Мишку спросите, а то я тут наговорю чего ни попадя, а он потом меня убьет. В переносном смысле. Ну хорошо, давайте поговорим о Юрии Павловиче. У вас с ним были хорошие отношения? Дружеские, подумав, ответила я. Ни ссор, ни конфликтов. Может, и был чего, но отношения все равно оставались дружеские. Понятно. А зачем он вас во вторник искал? Понятия не имею. Тетке моей звонил, напугал до смерти. Я ей потом тоже звонила. А что сказал тетке-то? Зачем звонил? Да она ничего не помнит. Тетка старая, понять не могла, кто звонит. А потом он к вам поехал. Так мне Николай Семенович сказал. Но я Юрия Павловича не видела. Мы как с Мишкой встретились, я имею в виду мужа, и немножко поспорили по-семейному. Я милицию вызвала, они его не забрали. А один мент, молодой такой, еще намекал на то, что меня, мол, убить мало. Представляете, каково это слышать? У родной милиции от мужа Ирода и то защиты не дождешься. Но я, видя такое дело, из дома слиняла и по магазинам шлялась. А когда пришла, дома никого не было. А тут следом Шальнов. Но настроение у него уже улучшилось. И что дальше? Ничего. Спать легли. Говорят, Шальнов в ту ночь был в клубе. Так это уж когда проснулся, ближе к утру. Понятно. А вот по поводу Юрия Павловича, не можете припомнить, не было ли у него ссор с кем-то из работников клуба или с посетителями? Тут я поняла, что пришел мой звездный час, придвинулась ближе к Сезоносому и зашептала. Он с Ильей поругался. С Дружининым. Думаю, он Юрию Павловичу задолжал, тот с ним очень грубо разговаривал, кричал даже. Вы при этом присутствовали? Нет, я просто подслушала, когда туалет искала. Я бы на вашем месте хорошенько поинтересовалась, где Илья был в ту ночь, когда в клуб залезли. Мишка считает, тип, который в клуб проник, хорошо знал сторожа, тот ему сам дверь открыл. Это бы тоже не худо проверить. Какой Мишка? Насторожился Сезоносый. «Ваш муж?» «Я сказала, Мишка?» «Видать, какое-то затмение на меня нашло». Дядька озадаченно уставился на меня, а я на него. Так мы посидели какое-то время. Он вздохнул, почесал нос, но, слава богу, про Мишку больше не спрашивал. «А ключи Юрий Павлович кому-нибудь доверял?» «От кабинета?» «И от кабинета, и от ящика своего железного». «Вот этого я не знаю. Мне он точно их не доверял». Мы еще немного поболтали, но ничего полезного я для себя из последующего разговора не почерпнула. Тепло простившись с Сезоносом, я устремилась к бару и только что ногти от беспокойства не грызла. Ох, неспроста дядька о Мишке спрашивал, значит, нас уже подозревают. Шальнов, конечно, свинья и обо мне нисколечко не думает, но в тюрьме ему совсем не место. Ничего такого, чтобы в тюрьму садиться, он натворить не успел, а я тем более. Откуда-то из бокового коридора выпорхнула Зинка, ухватила меня за локоть и, испуганно озираясь, втянула в маленькую прокуренную комнату с единственным креслом, двумя здоровенными жестяными банками из-под томатной пасты, служившими пепельницей. «Ну, чего мент выспрашивал? С кем Палыч ссорился и кому ключи доверял?» «И меня расспрашивал. Такой, блин, зануда. А наши знаешь, что говорят?» «Палыч сам в клуб влез и Гошку того». С этими словами Зинка торопливо прикурила сигарету, сунула ее мне в рот и прикурила следующую, глубоко затянулась, а я закашлялась. Во-во, я тоже подавилась, как в первый раз услышала. Вздохнула она, хватив меня со всей дури ладонью по спине. «А кто говорит-то?» — прохрипела я, с огромным облегчением зашвырнув сигарету в банку. «Вовка-барабанщик. И многие с ним согласны». На кого-то Палыч наехал, да маху дал. Ну и на попятный. «Чего?» — выпучила я глаза, не поняв ни слова. «Ну, может, они и правы. Мертвым-то его никто не видел, а ключики-то везде его, замки никто не взламывал. Гошку жалко, хороший парень, хоть и пьяница. Его за пьянку из охранной фирмы турнули, забыл, как называется. Он хвастал, раньше с пушкой ходил, и вообще такая крутая фирма, куда там ментам». «Да подожди ты с фирмой!» — перебила я. «Про Палыч-то что говорят?» «А чего про него говорить? Либо кокнули, либо удрал куда. Ему кто только не должен, а народ разный бывает. пугнул кого, а его в ответ так испугали, что он ноги в руки и до свидания, мама. Почему же ноги в руки? А вдруг вправду убили? Очень может быть. У меня соседу в прошлом году по башке трубой двинули железной. Бутылку не поделили с нашим дворником, а были друзья, не разлей вода. Вот. Чего я сказать хотела? Из головы вылетело. Короче, Палыч либо помер, либо нет. Я тоже так думаю, кивнула я, а Зинка невероятно обрадовалась. А я что говорю? Ох, с клубом-то что будет? Вышвырнут всех на улицу, как чертей блохастых. Почему чертей? Думая о своем, спросила я. Ну, собак, какая разница? Тебе хорошо, ты по-французски можешь, а я только ногами дрыгать, куда меня еще возьмут. Палыч и тот уволить грозился. Дашь за титьки подержаться, добреет, но все равно как на вулкане. А теперь что? Кто меня возьмет? Слушай, а у Равиля в стриптизе места есть? Не знаю. Может, туда податься, пока не поздно? Платят неплохо. Конечно, задницей ты покрутишь. А ты чего планируешь? Встрепенулась она. Подожду, пока с клубом не прояснится. Может, никуда и уходить не придется. Тебе хорошо, у тебя муж есть. Слушай, тебя парень спрашивал, красивый такой. Ты с ним еще в прошлый раз шампанское распивала. Илья? Точно. Что ему понадобилось? Откуда мне знать? Просто спросил, будешь ты сегодня или нет. А он здесь? Был здесь, в баре. Пойдешь к нему? А как же Шальнов? Не боишься? Муж-то какой бы ни был, все равно муж. Зинка еще что-то говорила в том же духе, но я поспешила ее покинуть. Илья в самом деле сидел в баре, выглядел он слегка расстроенным, но, увидев меня, заулыбался. «Привет, Катрин!» — прошептал ласково и поцеловал меня в висок. Я дернулась точно от прикосновения ядовитой змеи, а Илья удивился. «В чем дело?» «Ты сегодня без жены?» — съязвила я. «Как видишь!» Он пожал плечами и засмеялся, а я в ответ нахмурилась. «Рядом с ней ты выглядишь менее любезным». «Послушай», — теперь он взял меня за руку, — «моя жена замечательная женщина, но, к сожалению, между нами уже давно отсутствует понимание. Но развестись ты не можешь, потому что она смертельно больна», — подсказала я, брови Ильи поползли вверх. «Откуда ты знаешь?» — спросил он с искренним удивлением, — а я почувствовала себя дурой. «Вообще-то я съязвила. Она что, действительно больна?» «У нее рак. Правда, она еще об этом не знает. Эмма проходит курс лечения. Ей говорят, что у нее язва, надежда есть, по крайней мере, врачи так считают. Сама понимаешь, пока это все как-то не разрешится, я не могу ее волновать». Что ответить на все это я не знала и продолжала хлопать глазами. Илья сгреб мою руку, поцеловал ее и сказал с чувством: «Я думал о тебе». «Я о тебе тоже», — кивнула я. «Слушай, в ту ночь, когда мы ночевали у меня, ты куда-нибудь уходил?» Я не очень понял вопрос. Он выпустил мою руку и отстранился. «Чего ж не понять? Я была пьяна в стельку и спала, как лошадь. Ты всю ночь находился со мной или куда-то уходил?» «Разумеется, всю ночь. Куда я, по-твоему, мог уходить?» «Ну, не знаю. Например, решил прогуляться под дождем, такое бывает». «Я терпеть не могу прогуливаться, да еще под дождем. Слушай, что за глупые вопросы?» «Вовсе не глупые», — обиделась я. «В ту ночь кое-что случилось, и я подумала, может, когда я спала, ты куда-то уходил?» «А что случилось?» «Зачем тебе знать, если ты ни при чем?» «Слушай, ты меня совсем запутала. Что происходит? Имею я право знать?» «Думаю, что нет». «Значит, ты уверен, что провел всю ночь в моей квартире?» «Уверен», — разозлился он. «А почему твои ботинки были мокрыми?» «Чего?» У Ильи только что глаза на лоб не полезли. «Когда ты от меня уходил, я обратила внимание на твои ботинки. Они были мокрые». Я еще тогда хотела спросить, но решила, что это не имеет значения. «А почему теперь имеет?» «Я же говорю, кое-что произошло той ночью». «С кем?» — испугался Илья. «С одним человеком». «И я имею к нему какое-то отношение?» «Это я и пытаюсь установить». «Так, может, ты расскажешь, в чем дело, а я отвечу?» «Я не уверена, что ты ответишь правду. Меня смущают твои ботинки». «При чем здесь какие-то ботинки?» — повысил он голос. «Я и пытаюсь объяснить. Когда мы возвращались из клуба, дождя не было. Он начался позднее, ближе к утру. Я думаю, точное время установить не так трудно. Когда ты уходил, ботинки были мокрыми, но ты при этом утверждаешь, что всю ночь провел со мной. О, Господи, дались тебе эти ботинки. Ну хорошо, я не знаю, как это объяснить. Я не помню, где я их смог промочить. Может, плеснул водой, когда умывался, или еще что-то. Я не помню, потому что была пьяна. Но ты-то пьяным не был? Что случилось с твоей памятью? Слушай, Катрин, мне осточертели твои намеки. По-моему, ты все выдумываешь, чтобы втянуть меня в какую-то гнусную историю. Можешь мне поверить, этот номер не пройдет. Он резко поднялся и покинул бар, а я посидела еще немного, разглядывая свои руки, и тяжело вздохнула. Решив, что больше мне в клубе делать нечего, я направилась к выходу, на улице обозрела пространство возле клуба с надеждой увидеть такси, но увидела кое-что получше — девятку, которую мы сегодня приобрели с Мишкой. Я торопливо зашагала в ту сторону, но Мишки в машине не обнаружила. Выходит, он в клубе. Я повернулась с намерением вернуться в клуб и едва не налетела на Мишку. Он стоял за моей спиной. «Как дела?» — спросил Шальнов, а я подумала и решила не выговаривать ему за то, что он безобразно вел себя при нашей последней встрече. В конце концов, он все осознал и приехал за мной. Я спросила про ботинки, а Илья страшно разозлился и не захотел отвечать. «Миша, я чувствую, это он. Все сходится. Илья поссорился с хозяином клуба, он мог взять ключи, пистолет, он убил лося, а потом застрелил Юрия Палыча. Он наверняка должен ему деньги, понимаешь?» «Лось-то зачем ему понадобился?» «Чтобы свалить на него убийство Палыча». «Это же глупо, если учесть, что менты не дураки и проведут экспертизу, а она покажет, один покойник не мог убить второго, потому как к этому моменту уже приставился». Я вот что вспомнила. Перед тем, как Палыч у нас появился и получил по лбу лампой, к нему приезжал человек на Понтиаке. Они поговорили, и на хозяина этот разговор произвел впечатление. Что-то этот тип ему сообщил, понимаешь? После чего Палыч приехал ко мне, успев проверить, что у Катьки есть сестра, то есть я, и что Катька затеяла какую-то аферу. Он узнал нечто важное, именно поэтому и погиб. А что случилось накануне? Убийство лося. Теперь понимаешь? Я просто уверена, об убийстве ему сообщил человек на Понтиаке, а дальше убийца все запутывает, крадет труп, подбрасывает лосю расписки. Надо попытаться установить, существует ли связь между лосем и Ильей Дружининым, а главное — найти человека на Понтиаке. Мишка все это молча выслушал, затем кивнул и тут же совершенно неожиданно обнял меня и принялся целовать, успев шепнуть на ухо: «На нас смотрят». Я ухватила его за шею, с жаром ответив на поцелуй, одновременно пытаясь решить, кто на нас смотрит и почему на чужие взгляды мы должны реагировать подобным образом. Когда Мишка наконец отпустил меня, я с трудом отдышалась и тоже шепотом спросила: «Кто смотрел?» «Да все. Лучше им считать, что мы помирились, понимаешь?» Я не очень понимала, но согласно кивнула. «Что теперь?» — спросила я трагическим шепотом. «Теперь заглянем на стоянку и поболтаем с охранниками». Так как особого наплыва посетителей в клуб в этот день не наблюдалось, машин на стоянке было не так много. Двое охранников прохаживались вдоль низкого ограждения и явно скучали. «Этот парень дежурил в ту ночь, когда нас хотели кокнуть», — обрадовался Мишка и направился к охраннику, а я потрусила следом. «Привет!» — кивнул он парню и протянул ему руку. Тот пожал ее, а Мишка спросил: «Слышал, что с моей машиной случилось?» «Разумеется, мой дружок за рулем был». «Вот-вот, тормоза отказали, любопытно, с чего бы вдруг?» «Думаешь, кто-то постарался?» — враз посерьезнел парень. «Думаю. Менты со мной говорили. Я рассказал, как все было». «Я тоже рассказал. Не думаю, что менты на сами землю роют, а мне, по понятной причине, по ночам дурные сны снятся». «Ничего подозрительного в ту ночь не было», — сказал парень. «Если б кто возле тачки крутился, мы бы увидели. Клиенты практически одни и те же, всех знаем. В общем, ничего такого. Но тормоза-то накрылись. Мало ли что, вздохнул парень. Эта ночь была спокойная. Подъезжали, уезжали, все как обычно. И никто в машине вещей не оставлял, не выходил, чтобы что-то забрать. Парень неожиданно нахмурился. А ведь было точно. Я машину выпускал, а Димка, ну, напарник, говорит вдруг. Кто это там бродит? И пошел взглянуть. Тут машины одна за другой, мне не до болтовни, я еще разозлился, что один стою. Димка вернулся, я спросил, чего там, а он, мужик в машине барсетку оставил. «А что за мужик, не сказал?» — встрепенулся Шальнов. «Нет, и теперь не скажет, потому как это Димка в твоей тачке разбился». «А где приблизительно тачка стояла, в которой мужик барсетку забыл?» «Думаешь, он?» «Конечно, думаю. А ты бы что подумал?» «Пойми ты, у меня нормальная тачка была, исправная». «Он вон туда пошел», — кивнул парень и зашагал по направлению к клубу, мы устремились за ним. Сюда свет фонаря не доходит, видно плохо, потому Димка и заволновался. «Отлично», — хмыкнул Шальнов. «А вот здесь моя тачка стояла». Затем перевел взгляд на здание клуба, окно холла как раз выходило на стоянку. «Темновато для того, чтобы вам от ворот заметить, что здесь творится, но света от окна вполне достаточно, чтобы фонарик не зажигать». «Но ведь его могли из окна увидеть». «Вряд ли. Машины стоят довольно плотно, да и кому здесь надо что-то разглядывать? А вот он мог видеть в окно, как мы подъехали, если, конечно, не знал номер моей машины, в чем я, признаться, сомневаюсь. Ты ментам об этом рассказывал?» — встрепенулся Шальнов. «Нет», — пожал плечами парень. «Расскажи, позвони и поведай, что вспомнил. Дружка твоего убили, хоть и по ошибке». Мишка подхватил меня за локоть, зашагал к нашей машине, а я, едва дождавшись, когда мы покинем стоянку, возбужденно зашептала. «Это Илья, вне всякого сомнения. Когда мы в тот вечер сидели в ресторане, я в туалете встретилась с Дружининой. Мы еще немного повздорили. Илья оставался один. Ничто не мешало ему в этот момент покинуть клуб и заглянуть на стоянку». 5 баллов за сообразительность. «Пока ты была в туалете, я от безделья башкой вертел, и точно помню, за их столом никого не было». «Вот видишь, все просто. Идем в милицию». «С чем? У нас даже трупа нет». «Как нет? А лось?» «Подожди ты с лосем. У меня за наш труп душа болит. Между прочим, мы его утопить хотели, и как мы свое желание в милиции объясним? За это тоже срок положен». «За что?» — испугалась я. «За сокрытие трупа». «Господи, какая же я дура, что тебя послушала. Надо было оставить Юрия Павловича на месте». «Конечно. Тогда бы мы в настоящее время не болтались по городу в свое удовольствие, а сидели бы преспокойненько в тюрьме, ожидая, когда менты соизволят хоть что-то разузнать. Можешь мне поверить, не очень-то они напрягаются. Зарплата у них маленькая, а трупов пруд пруди». «Как же нам быть?» Испугалась я, напоминание о тюрьме неизменно вызывало во мне легкие судороги. «О, черт!» — неожиданно вздохнул Мишка. «Жди в машине, а я сбегаю на стоянку». «Зачем?» — насторожилась я. Про Пантеак забыл спросить. Мишка удалился, а я, устроившись на переднем сиденье, пялилась в окно. Наконец он вернулся. «Ну как?» «На Пантеаке никого не припомнит». «Но если к Юрию Павловичу приезжал кто-то из друзей, его здесь должны знать. Что если у швейцара спросить? Он очень любопытный». «Что ж, это идея», — согласился Мишка и, сдав назад, подкатил к крыльцу клуба. Швейцара не было видно, но это меня не смутило, я твердо настроилась вывести на чистую воду всех городских убийц. Я вошла в клуб и огляделась. В 3 шагах от меня стоял Илья и курил. Заметив меня, он отвернулся. Я в долгу не осталась и одарила его равнодушным взглядом. Обменялись, значит, любезностями по полной программе. Занятая Ильей, я совершенно забыла про швейцара. К счастью, он появился из бокового коридора, оглядываясь и на ходу закусывая. «Ты мне нужен», — шепнула я, и мы вместе покинули клуб. «Узнала что-нибудь?» — заволновался старикан. «Насчет чего?» — растерялась я. «Как насчет чего?» «Насчет клуба, естественно. Что с Палычем? И если он Богу душу отдал, кто будет за главного и чего ждать? Где, по-твоему, я должна была все это узнать? Ты ж с милиционером говорила. А он знает? Так нашли они Палыча или нет? Ищут, и не волнуй меня, ради Бога, — попросила я. Слушай, в тот день, когда Палыч пропал, к нему кто-то приезжал на Понтиаке. Ты машину видел? А как же, возле крыльца стояла. Номер не запомнил? Вот мне только номеров не хватало. Хозяина машины знаешь? Нет, и врать не буду. Раньше его, кажись, не было. Солидный мужик, борода лопатой, костюм добротный, ботинки сияют. Но вот был ли он у Палыча, сказать не могу. В клуб зашел, это точно. Задержался минут на 15, не больше. А еще Понтиак ты здесь видел? В тот день нет. А когда видел? Теряя терпение, спросила я. Сегодня. О, Господи, он опять приезжал? Нет, я его утром видел, когда в магазин пошел. А где видел-то? Во дворе нашего гастронома. Там еще новый дом поставили, недавно заселили. Адрес скажи, — рявкнула я. Свой? Зачем гастронома? Зачем тебе гастроном? А твой адрес мне для какого хрена? Старичок весело подмигнул и попытался ухватить меня ниже талии, но тут подъехала машина, и он устремился к дверям, и я вместе с ним. «Где гастроном?» — прошипела я отчаянно. «На остановке Площадь Свободы». Он занялся клиентами, а я со всех ног бросилась к Шальнову. «Старикан к тебе неравнодушен», — заявил он. «Не ко мне, а к Катьке. Слушай про Понтиак. Мужик с бородой, имя неизвестно, но сегодня утром швейцар видел похожую машину во дворе гастронома на Площади Свободы». «Что ж, заглянем туда», — кивнул Мишка. Площадь Свободы оказалась в двух троллейбусных остановках от клуба. Мы въехали во двор и увидели трехэтажный дом наподобие Мишкиного, но попроще. Два подъезда и ворота в подземный гараж. «Неплохой домик», — удовлетворенно заметил Шальнов. Мы объехали его по кругу и позади дома обнаружили маленький скверик, обнесенный металлическим заборчиком, и никакого намека на Понтиак. «Дядь с бородой либо где-то отдыхает, либо тачку в гараж поставил и спит», — заметил Мишка. «Кстати, и нам пора. Которую ночь без сна у меня уже шарики в обратном направлении крутятся». Так ничего толком не узнав, мы вернулись домой, и Мишка потребовал подробный отчет о разговоре с Ильей. «Очень интересно», — заявил он, когда я закончила рассказ. «Ботинки произвели впечатление, значит, рыльце в пушку». «Если окажется, что Илья был знаком с лосем, а также с убитым сторожем клуба, считай, убийца у нас в кармане». «Ага», — Мишка почесал затылок и весело посмотрел на меня. «Ложись в моей спальне». «С чего это вдруг?» — насторожилась я. «С того, что парня мы до смерти напугали, как бы он сгоряча чего не сделал. Один раз он попытался нас укокошить». Я опустилась на стул, чувствуя, что бледнею. «Ты думаешь, он может?» «Конечно. Он же форменный маньяк. На его счету уже 3 трупа. В легкую догонит до пятка». «У тебя есть пистолет?» «Есть. Но нет патронов. То есть осталось только 2. Но это на крайний случай, когда положение станет совсем безвыходным. Один мне, другой, так и быть, тебе». «В каком смысле?» — проблеяла я. «Давай не будем о грустном», — вздохнул Мишка, поднялся, взял меня под руку и повел наверх. Мы вошли в спальню, и он сразу же полез целоваться, а я поняла, какая я дура, что слушаю его болтовню. «Оставь меня немедленно», — рявкнул я, освобождаясь. «Не валяй дурака, а?» — обиделся Мишка. «Что значит «не валяй дурака»? Убирайся отсюда!» «Я в своей спальне», — проворчал он. Я стрелой вылетела из комнаты, заперла свою дверь и в отчаянии заревела. И вовсе не потому, что очень боялась Илью, хотя, конечно, боялась, а потому что Мишка ко мне приставал. И ладно бы от того, что я ему нравилась. На самом деле я подозревала, что для него разница небольшая, я это или Катька, что было невыносимо обидно и унизительно. Сидя на своей постели, я искренне желала Шальнову провалиться ко всем чертям. Понемногу я успокоилась и тут услышала, что Шальнов покинул свою спальню и начал спускаться по лестнице, что-то насвистывая. Я метнулась к двери, приоткрыла ее и в самом деле увидела Мишку. В темном костюме, при галстуке и в белой рубашке с запонками. Именно эти самые запонки и бросились мне в глаза в первое мгновение, потому что Мишкина рука, когда он спускался, была на перилах. «Эй!» — позвала я. Мишка повернулся, и тогда я увидела галстук, ну и его противную физиономию, конечно. «Ты куда собрался?» — спросила я. «В одно место». «А меня почему не берешь?» «А ты там без надобности». «Почему это?» «Потому. И отвяжись». «Но я же должна знать, куда ты собрался. Мы же вместе расследуем». «Я сейчас ничего не расследую. Я к бабе еду». «К какой?» — не поняла я. «Тебе-то что?» Тут до меня наконец дошло, что он имел в виду, и в животе как-то похолодело, а потом и вовсе сделалось нехорошо. Так бывает, когда съешь чего-нибудь не то. «Какая баба, Миша?» — пробормотала я. «У нас же труп бесхозный, и Илья. Как ты можешь в такое время?» «Очень даже могу», — съязвил он, глядя на меня весьма сердито. «Мне впору лезть на стенку. Только это не поможет, я уже пробовал. Так что срочно надо что-то делать, я имею в виду чуткую женскую душу, которая все поймет и полюбит меня». «А я как же?» Обняв себя руками и дрожа всем телом, пролепетала я. «А ты у нас стойкий оловянный солдатик. Может, ты до сих пор в куклы играешь, хотя с виду довольно большая девочка». «Ты хочешь оставить меня одну? В такое время? Ты же 10 минут назад говорил, что Илья может нас укокошить, то есть попытаться укокошить». «Возьми в постель телефон, если что, звони в милицию, они спасут». «Понятно», — кусая губы, сказала я. «Я так и знала, что на тебя не следует полагаться. Ты негодяй, Шальнов, и к женщинам у тебя отвратительные отношения. Ты даже не понимаешь...» Шальнов прислонился к перилам и смотрел на меня с интересом, а я все-таки заревела. «Убирайся отсюда, и если меня убьют, я буду очень рада. Ищи трупы в одиночку и вообще... Идиот, вот ты кто!» Я влетела в спальню, рухнула на постель и долго рыдала, что не мешало мне чутко прислушиваться. Входная дверь не хлопнула. Я вытерла слезы и пошла умываться. В Мишкиной спальне горел свет. Очень хотелось заглянуть туда, дабы убедиться в том, что никуда он не ушел, но гордость пересилила. Я приблизилась к двери, пытаясь различить хоть какие-то звуки. Вроде бы кровать скрипнула. Шаги. Точно. На цыпочках я вернулась к себе, юркнула в постель и даже вознесла благодарственную молитву Богу. Она вышла длинной и немного нескладной. Главным для меня было то, что совесть, пусть небольшая, у Шального есть. Значит, человек он не совсем пропащий. Улыбаясь этим мыслям, я очень быстро уснула, но сон мой был недолгим. Меня разбудила машина, где-то рядом хлопнула дверца автомобиля. Полежав немного в темноте, я все-таки подошла к окну и выглянула. Никакой машины не было видно. Приснилось мне, что ли? И тут я услышала шаги. Кто-то осторожно крался по лестнице. Я замерла возле окна, в ужасе таращась на дверь. В щели возле пола мелькнул свет, довольно слабый, будто включили фонарик. «Мишка!» — заорала я. Свет исчез. Звук шагов тоже, зато хлопнула дверь Мишкиной спальни, и сам он через несколько секунд появился у меня с вытаращенными с просонья глазами и с пистолетом в руках. «Он где-то там!» — завопила я, кидаясь ему навстречу. «Кто?» «Откуда мне знать? Я видела свет, а еще слышала шаги!» Мишка щелкнул выключателем, взял меня за руку, и мы осторожно покинули спальню, а потом прочесали весь дом сверху донизу. Никакого намека на вторжение. «А ты ничего не выдумываешь?» — подозрительно косясь на меня, спросил Шальнов. «Нет», — затрясла я головой и покраснела. Я готова была зареветь от досады. Уж лучше бы вправду кто-то в дом ворвался, чем вот так. «Привиделось», — перевел дух Шальнов, и мы поднялись по лестнице, возле спальни притормозили. «Пойдем ко мне», — вздохнул Мишка. Ведь все равно будешь всю ночь зубами клацать. Сама не уснешь и мне не дашь. Ты меня нарочно пугал. Озарила меня, но он презрительно ответил. Ой, очень мне надо. Я, между прочим, никому не навязываюсь. Я просто о тебе беспокоюсь. Завтра трудный день, надо быть в форме. Я больше кричать не буду, заверила я. Спокойной ночи, извини, что разбудила. Он схватил меня за руку, а я сказала торопливо. Миша, я так не умею. Как? — удивился он. Ну, я... У меня ничего не получится. Просто мы разные люди. Для тебя это не имеет значения, а для меня очень даже имеет. И... Я тебе не нравлюсь, — закончил он. Наоборот. Иногда очень нравишься. Правда, не часто. Но все это неправильно. То есть такое должно происходить иначе. «Чего ты мне по ушам-то ездишь?» — вздохнул он. «На самом деле все просто. Ты хочешь, чтобы я тебе в любви признался, так?» «Нет», — решительно тряхнула я головой. «Я хочу, чтобы ты меня любил. Это разные вещи». «Два часа ночи», — закатил Мишка глаза, «и два придурка у дверей спальни. Проблема-то выеденного яйца не стоит, а базаров сколько?» Лучший способ лишиться мозгов — это связаться с такой дурой, как ты. Вот скажу я сейчас, я тебя люблю. Ты ответишь, это ты просто так говоришь, чтоб со мной в постель лечь. Я буду говорить одно, а ты другое, и ни в жизнь не поверишь. А когда я окончательно свихнусь и выброшусь в окно, ты зарыдаешь на моей могиле, повторяя со стоном, «Мишенька, зачем ты это сделал?» А счастье было так возможно. «Классику надо знать, училка хренова. Но почему мне так не везет, а? Откуда ты вообще взялась на мою голову?» «Из Костромы», — глотая слезы, сказала я. «Из Костромы», — передразнил Мишка и решительно впихнул меня в спальню. «Ложись». «А ты?» «Я буду оберегать твой сон, дорогая. Охренеть можно». Он принес одеяло, швырнул его на постель, сунул пистолет под подушку и лег рядом со мной под своим одеялом. Я лежала, боясь пошевелиться, и почему-то чувствовала себя виноватой. Это не очень способствовало сну. «Миша!» — позвала я. «Отстань!» — рявкнул он. «У меня нервы не железные». «Я просто хотела...» «Заткнись, иначе все закончится изнасилованием». Это подействовало. Я замолчала, но все равно долго не могла уснуть, а когда проснулась в 8 часов утра, Мишки рядом уже не было, и это меня огорчило. Я вдруг подумала, как было бы здорово, открыв глаза, увидеть его рядом. Но ожидать от шального, чтобы он что-то хоть раз сделал по-человечески, — напрасный труд. Я вздохнула, прошла в ванную, а затем уже в джинсах и футболке появилась на кухне, где я обнаружила Мишку возле плиты, он жарил яичницу. «Доброе утро», — кашлянув, поздоровалась я и улыбнулась пошире. «Как для кого?» Косясь в мою сторону, заметил он и добавил. «Куда ты так вырядилась? Сегодня 28 градусов обещали». «Да? Я не знала. Ты завтрак готовишь?» «Готовлю. А ты глупые вопросы задаешь?» «Слушай», — прорвало меня. «Совершенно незачем вести себя так, точно я в чем-то провинилась. Что я тебе сделала, в конце концов?» «Ты мне очень напоминаешь собаку на сене», — заявил он, а я, вытаращив глаза, спросила возмущенно. — Это я собака? — Конечно, а то нет. Из дома не выпускаешь и сама не даешь. По-твоему, это честно? — Придурок! — рявкнула я. — Да иди ты куда хочешь, очень мне надо. — О, Господи! — свалился на мою голову. — Вот скотина! Мишка бухнул сковородку на стол, едва не задев меня по носу, и швырнул вилку. «Ешь и не ори. Я скотина, а ты хорошая девочка. Это ты утром храбрая, посмотрим, что к вечеру будет. Надену костюм, опять завоешь и шантажировать начнешь». «Я не шантажировала». «Да неужто? Любопытно, как же это называется?» «Я просто боялась». «Ясно. Ешь или выметайся с кухни. Ты мне аппетит портишь». Не знаю, как я смогла впихнуть в себя яичницу, я боялась, что разревусь, и от этого ненавидела Мишку еще больше, но хуже всего была мысль о предстоящем вечере. Что, если он в самом деле костюм наденет? «Какие у нас планы?» — спросила я, надеясь, что голос у меня не дрожит. «Все те же». «Убитый сторож работал в какой-то охранной фирме. Может, стоит туда съездить?» «Может, и стоит», — кивнул Мишка, вроде бы подобрев. «Собирайся, а я посуду помою». «Да уж, сделай одолжение». «Нет, все еще злится», —